Что и говорить, дела обстояли скверно. Однако старый игрушечник был человеком действия и не привык отчаиваться раньше времени, тем более, что помогать злодею он, конечно же, не собирался. Его не покидала мысль об узниках Кощеева подземелья. Очень уж странным показалось ему в угрозах злодея слово «расплавить». Почему не «сжечь»? Так было точнее. И все же чувствовалось, что Кощей не оговорился. Поразмыслив недолго, дедушка Осип решительно шагнул в узкий ход. Идти пришлось слегка согнувшись, да еще буквально на ощупь, в полной темноте. Не прошел он и 10 шагов, как очутился в довольно просторном помещении, также освещенном тускло светящимся мохом. Дедушка Осип выпрямился и осторожно кашлянул, как бы предупреждая возможного товарища по несчастью о своем приходе. Тотчас же в глаза ему ударили 2 узких и ярких луча света, так что пришлось зажмуриться, а чей-то металлический сухой голос громко произнес: «Нет, нет и 1000 раз нет! Служить безумцу я не стану! Прочь отсюда!» «Я не тот, за кого вы меня принимаете», — ответил дедушка Осип, заслоняясь рукой от света. Свет сразу ослабел, и дедушка Осип увидел небольшого робота, похожего на человека. Его сверкающее никелированное тело было приковано 2 скобами крест-накрест к каменной стене в метре от пола. «Кто ты?» «Я Эрик, электронный робот-контролер. Я участник всесоюзной выставки лучших роботов, созданных для расчетов наибольшей экономии времени на любом производстве», — гордо ответил Эрик. «А теперь вот сам убиваю время в этом подземелье. А вы кто?» «Я мастер-игрушечник. Зовут меня Осип Алексеевич или просто дедушка Осип. Но сейчас и я стал пленником Кощея Бессмертного». «Это и есть тот старик, что принуждает нас в угоду себе делать расчеты так, чтобы люди расходовали как можно больше времени впустую», — догадался Эрик. «Время впустую?» — ужаснулся дедушка Осип. «Да, тот самый». «Так почему же он называет себя бессмертным? Бессмертен только ум человека, а Кощей безумен». «Безумен, если допускает мысль, что роботы согласятся выдавать нелепое, абсурдное решение». «Все дело в том, — объяснил дедушка Осип, — что Кощей не человек вовсе, а злой волшебник. Людей он ненавидит лютой ненавистью». «Вот оно что! Расскажите об этом всем моим товарищам, дедушка Осип. Они здесь, по соседству. Пусть узнают, что Кощей не просто заблуждается, а имеет злую цель. Это прибавит им стойкости. Мы поклялись друг другу погибнуть, но не сдаваться». В соседнем, еще более мрачном помещении дедушка Осип познакомился с роботом по имени Суд, специалистом по управлению транспортом. Он чем-то походил на лестницу с ящиком наверху и висел прикованный к потолку. «Мы все умеем только считать и разрабатывать различные проекты по экономии времени», — грустно сказал Суд, когда дедушка Осип уже собирался уходить. «А вот бороться, так сказать, физически не можем. Ведь никто не предполагал, что нам это пригодится». «Ничего, Суд», — подбодрил его дедушка Осип. «Зато я кое-что умею. Позволь-ка мне осмотреть замок на твоих оковах». Робот посветил. Дедушка Осип кряхтя взобрался по нему, как по лесенке, и удовлетворенно сказал: «Замок с хитринкой, но разобраться можно». С большим трудом пробрался дедушка Осип в помещение, где были прикованы к стенам друг против друга 2 робота. Один из них, более высокий, напоминал чертежный циркуль, а другой – низенький, бочонок-кофемолку, что придавало им обоим отдаленное сходство с Дон Кихотом и Санчо Панса. Мы и на выставке в Политехническом музее были вместе, — сказал Дон Кихот. И задумали нас, как роботов-друзей, и работать мы должны в паре. «Если вырвемся», — заметил Санчо Панса. «Этот самый Кощей хочет выведать тайну нашего первого совместного изобретения». «Послушай», — обратился к нему Дон Кихот, — «мы можем довериться дедушке Осипу, ведь он игрушечник, значит, не может быть злым человеком». «Мой сын», — добавил дедушка Осип, — «профессор Чимбаров, известный специалист по роботам». «Прекрасно!» — воскликнул Санчо Панса. «Дедушка Осип, возьмите вот здесь, в моем боку, слева. Там есть крышечка с цифрой 7. Видите? Подождите, я ее открою сам». Дедушка Осип извлек из тайника плоскую круглую коробочку с циферблатом и двумя тонкими стрелками разного цвета. «Часы?» — спросил он. «Почти. Синяя стрелка указывает направление на то место, где люди убивают время зря, а красная показывает, сколько уже накопилось такого бесполезного времени. Зная же направление, можно отыскать этих людей и помочь им». «Да этому прибору цены нет!» — воскликнул дедушка Осип. «Спрячьте его, и если вырветесь на волю, отдайте своему сыну, профессору Чимбарову, или тому, кто особенно будет нуждаться в нем». «Хорошо», — пообещал дедушка Осип, — «но не станем отчаиваться преждевременно. Дайте-ка я осмотрю замки на цепях». «Такие же». Старый игрушечник познакомился еще с несколькими роботами, которые были заточены в подземелье, и возвратился к Эрику. Он осмотрел замок и на его оковах, и с удовлетворением произнес: «И у тебя такой же». «Ну и что?» «Сейчас, сейчас. Сдается мне, что я видел где-то там, в темнице, среди костей, что-то вроде ножа. Минутку». Дедушка Осип не ошибся. Теперь он имел в руках необходимый материал. «Хорошо, что я всегда держу в карманах кое-какой инструмент. Посвети-ка мне, Эрик, я попытаюсь сделать ключ». Когда о хорошем мастере говорят, что у него волшебные руки, в этом, друзья мои, не так уж много преувеличения. Что же касается дедушки Осипа, то он, как мы знаем, был игрушечником. А это ремесло требует особенного умения и изобретательности. Правда, в данном случае необычным узникам Кощея еще и повезло. И вот в чем. Если вам попадется замок с секретом и вообще что-либо, как говорится, с выдумкой, вы сможете заметить, что, как правило, выдумка эта тем удачнее, чем проще.